А что гадать, можно узнать напрямую. У Юнми, ты собираешься подойти к ней и спросить у нее сама? Тогда сперва завещание составь. Пусть журналисты выясняют. Я лучше в новостях узнаю. Они уже караулят ее каждый день у ворот, а теперь еще полиция каждый день появляется. Это не школа, а нервотрепка сплошная. Ты-то здесь при чем? Учись дальше. Никто тебе не мешает. Зачем суешь свой нос, если тебя это не касается и тебе это не нравится? Вы что тут устроили? Не слышали распоряжения директора Сагдю, чтобы не было никаких сплетен и слухов? Особенно про Юнми. А что мы? Это звучит каждый день, из каждого утюга. Я понял, это Юнми виновата. Полицейские, которых обвиняют, все отрицают. Ничего подобного не было. Ага, это Юнми первая напала на четверых копов, ранила одного, а тот даже в больницу не стал обращаться. Я уже молчу про расследование нападения на сотрудника полиции. Готова поспорить, что снова окажется верной версия Юнми. Какая ее версия? Она же еще молчит и ничего не сказала. Ну точнее, та версия мертвого полицейского, которого заставил признаться преступник. Согласен, не стала бы семья полицейского от него отрекаться просто так. Как здесь все запутано. Нам никогда не скажут правды. Это Юнми просто притягивает несчастье. Все, кто вокруг нее, страдают. Ты еще скажи, что она опять свою магию использует и насылает проклятия. Только на тех, кто пытается ей навредить. Остальные, в порядке. Если ты страдаешь, Юнми виновата. Если плохо учился и завалил Сунын, Юнми виновата. Если любимая группа выпустила плохой клип, опять Юнми. Как это удобно. Ха-ха-ха. Время действия. Конец недели. Место действия. Отдел наружного наблюдения НИС-НИС. Как они могли ее упустить? Спросил полковник НИС Национальная разведывательная служба Кан Нисалу своего подчиненного, заведовавшего слежкой за гражданами внутри страны. Да в Кирин каждый раз канитель начиналась, а в этот раз тихо. Она не выходила из школы, а потом появилась в обычное время на стадионе. Просто проморгали момент. А это кто? Полковник указывает рукой на экран, на котором сразу два снимка. Первый у ворот Кирин, где Юнми снимает с себя парик. На втором виден стадион, где Юнми уже со снятым пиджаком. Остальные детали, одежда, рюкзак, очки, все совпадают. Но она никогда так не выглядела, да ее родная мать не узнала бы в таком вот виде. Полковник сам еще раз взглянул на снимок. Какой неплохой экземпляр для их службы выскочил из сетей. И не один раз. Детский военный лагерь, где из нее выбили бы всю дури, научили подчинению. Или планы с ранней помолвкой, если бы муж оказался старше ее, раза в три. Или подростковая судимость, особенно если пообещать, что порочащие записи будут удалены позднее. Но все пошло прахом. Она ускользнула. А это, то ли девочка, то ли мальчик, особенно хорошо подошла бы для всяких извращенцев, которых стало как грязи. Но эту грязь тоже можно использовать в интересах страны. Их деньги или влияние, в том числе связанных с такими же иностранцами, которых стало поголовное большинство, если вообще не все 100%. Идиоты, глаза вам на что даны? Воскликнул полковник Кан Нисал в порыве раздражения, возвращаясь к теме обсуждения, затем успокоился и задал другой вопрос, ответ на который хотел получить. Ну что, она могла это сделать или нет? По времени выходит, что могла. Она пришла на стадион позже на 20 минут, зашла куда-нибудь и задержалась. Она же девчонка. Плюс была жара, еще медленнее обычного тащилась. Она этого никогда не делала раньше тоже. Как робот, только бракованный, у которого быстро кончается энергия и требуется подзарядка. По ней часы можно сверять. Можно было. В этот раз все изменилось. ХМ. Принимается. Выяснили, куда и зачем она весь конец сентября моталась? Да. Различные магазины, слесарные мастерские, выясняла цены на фрезерные и токарные работы, скупала различные детали у частных владельцев и в мотомастерских, часто была в агентстве ФАН. Ничего подозрительного. За исключением. Она же девушка, чтобы интересоваться подобным. Что еще? По первому случаю нашли совпадение, какую вероятность выдает модель, что это она троих парней уделала. Нет, не нашли, все так же пусто. По первому, около 58%. Во втором случае тоже не очень много, всего 72%. А то, что это она сразу в обоих эпизодах отметилась, тут вообще возможна огромная вилка. Либо 10%, либо 93%. Как это, если брать самые маловероятные прогнозы и наоборот самые максимально удачные вероятности? Короче, либо ей дико повезло, что она все так провернула, либо наоборот не повезло, что на нее вообще кто-то подумал и стал копать в этом направлении. Мы могли бы найти какого-нибудь другого человека при желании и получить почти такие же цифры. Думаю, верна оценка полиции, в обоих случаях, это был кто-то другой. Мы слишком на ней зациклились. Ясно, нужны факты, а не ваши угадывания. Что по видеозаписям возле дома того копа, тоже ничего нет. У преступника была спортивная сумка. Мы сравнили с той, что она приносила в школу, когда ремонтировала парту, другая модель. Это ни о чем не говорит. Достаньте хоть какие-то улики и доказательства. Надо задержать ее. Она испугается и сама во всем сознается. Желаю успеха. Судя по ее психопрофилю, ты узнаешь про себя, свою родню, своих коллег, свое начальство много нового, зачастую неприятного. А было бы что предъявить ей, если это вообще она, то уже давно было бы сделано. Вся полиция поднята на уши. Почему ее тогда еще не вызвали, чтобы хотя бы опросить? Если допрашивать и обвинять не собираются, она не заявляла в полицию о нападении, а в полиции еще надеются, что сумеют избежать с ней проблем. Это было нам на руку. Но двое сотрудников, что направлены к ней в школу под видом полицейских, добились лишь одного. Выяснили, что это директор сообщил журналистам о ее расписании, и то после ее подсказки. Директор Кирин, а он-то тут при чем? У него самого конфликт с этой Юнми, теперь будет сидеть ниже травы и тише воды. Припугнули его, вот он сразу во всем сознался. Но это, стерва вызвала полицию, чтобы заявить на полицию. Ну кто так делает в здравом уме? А, полковник еще раз взгрустнул об упущенной возможности. Мало того, что ее физические кондиции были нестандартными, особенно рост, так она еще мыслила нестандартно, что тоже могло пригодиться. Ее мозгам тоже нашлось бы применение. Если эти двое из наружки еще раз провалятся и упустят эту девку, то отправлю их на такой удаленный пограничный пункт, чтобы забыли, что такое цивилизация до конца своей службы. Будут слушать северокорейскую пропаганду и выискивать скрытые следы гипнотического внушения. А когда не найдут, то прикажу арестовать их как пособников Севера, или потому что уже сами станут пособниками Севера под гипнотическим внушением. Они хорошие сотрудники. Они. Сумел сдержаться от оскорбления подчиненных полковник. Их провела какая-то школьница, каким-то переодеванием. Подождем, пока журналисты вокруг нее успокоятся, и вернем обратно. Это просто случайность. Она умная, но при этом простофиля. Даже не заметила, что за ней ходит толпа других девушек. Кстати, выяснили, кто это и какие у них цели? Да, хотят подловить и опорочить Юнми, выставить в плохом свете. Как-то видя из метро, ничего серьезного. Наши сотрудники додумались их использовать, чтобы лишний раз не мелькать перед Юнми. Пока эти девушки следят за ней, наши сотрудники идут за ними. Ладно, это одобряю. Начинайте усиленную разработку объекта. Кодовое имя будет. Полковник задумался, перевел взгляд на экран, где до сих пор было изображение Юнми. Псевдоним спортсменка. Проникнуть в ее дом, установить камеры и микрофоны, телефон на прослушку, обеспечить полное наблюдение за ней 24/7, и за некоторыми ее родственниками тоже. Пора нам напомнить о себе и снова связаться с ними. Пора им снова послужить стране, которая их приютила. Время действия. Суббота, вторая половина дня. Место действия. Православный храм в центре Сеула. В большом помещении ходят три девушки и рассматривают все, любуясь оформлением. Какая красота, одухотворенно замечает одна из них, которую особенно впечатлило убранство храма. В России в подобных местах проводят венчания и свадьбы, но тебе нужно принять православие для этого. Я не особо верующая, но, наверное, согласилась бы. И твоему жениху тоже, он буддист и приверженец традиций, уже немного грустно сообщила невеста. Значит, у нас будет корейская свадьба. Да, замечательное место. Я не знала, что такое есть прямо тут. Нужно будет сделать какой-нибудь репортаж. Спасибо Юнми, что сказала и показала его. На что Юнми никак не отреагировала, демонстрируя, что все еще недовольны ею, хотя она согласилась взять репортершу и привезти сюда. Девушки, почему вы в храме с непокрытой головой? Спросил на корейском языке местный священник, вышедший к ним навстречу. При этом он больше сверлил глазами журналистку и будущую невесту, игнорируя третью. «Это ведь вроде не обязательное условие, я хоть так выгляжу, еще несовершеннолетняя. Она только собирается замуж, а это вообще наглая, бесстыжая, нахальная репортерша, у которой нет ни совести, ни чести, ни веры. Эй, я тоже буддистка, а вы, стало быть, чьих будете, девушка?» Все еще сомневаясь, спросил священник Уюнми. «Из ваших, батюшка, из ваших. Православная я. Как это, Юнми, ты что-то вспомнила?» — спросила невеста. «А, так это правда, что у тебя амнезия, Юнми?» — снова влезла репортерша. «Ты забыла, что я полицейская и могу арестовать тебя прямо тут, за разглашение частной медицинской информации?» «Ой», — бухнулась репортерша на колени и головой почти касаясь пола перед собой. «Простите, я не специально. Вы ведь священник и не расскажите никому, пожалуйста. Это православный храм, тут не так делается, и мы не на исповеди. Вот там священникам нельзя ничего рассказывать другим. Извините, батюшка, что приходится отвлекаться», — снова обратилась Юнми к священнику. «Это один из моментов, почему я здесь». Она правильно сказала. «Я попала в аварию, травма головы, кровоизлияние в мозг, остановка сердца на операционном столе, клиническая смерть длиной 10 минут. Результат – полная потеря личных воспоминаний. А как вы тогда, откуда знаете, что православная?» – спросил священник. «Я ездила в храм Гуанинь. Пока разговаривала с монахиней, она заметила, что я перекрестилась на автопилоте. Вот так мы пришли к выводу, что я крещенная». «Понятно», — протянул священник. «Однако в моей семье не знают об этом, потому что не крестили меня. Получается парадокс». «Понятно», — еще более задумчиво протянул батюшка. «Хорошо, что вам понятно. Получается, я теперь смогу выбрать себе две веры, по духу и по разуму, по душе и телу. А если нельзя сразу две, то я думаю, надо выбрать ту, которая более полезна и более выгодна. Вот, например, монахиня мне подсказала, что я православная, поэтому богиня Гуанинь ведет со счетом 1-0. Теперь ваша очередь, батюшка». «Верно, святой отец», — обратилась полицейская на католический манер, чем немного покоробила православного священнослужителя. «Не принимайте близко к сердцу ее слова. У Юнми дурное чувство юмора». «Почему дурное? Нормальное. А кто меня назвал демоном и решил устроить проверку, смогу ли я войти в освященный храм? Я сказала, что ты или ангел, или демон. А прийти сюда это ты предложила?» — снова начала оправдываться репортерша. «Перестаньте», — громогласно промолвил священник. «Мне надо подумать. Но для начала, давайте представимся. Когда Соми пришла, сразу после обеда, и мы встретились возле школы, чтобы направиться на запланированную встречу с Инчжа, то сначала она осматривалась по сторонам, а через 5 минут развернулась и нацелилась на группу из 5 девушек. Я только пошел следом за полицейской, все сокращающие расстояние между ней и ее жертвами. С одной стороны, мне было любопытно, что будет дальше, а с другой: ну зачем, ты же мне все веселье обломала. Какое веселье, они же тебя преследуют. А ну стоять, вы пятеро, — обратилась она к девушкам, которые сообразили, что это за ними и пора делать ноги, хотя бы попытаться. Полицейская Ким Соми, отдел по работе с несовершеннолетними, предъявите ваши документы, каждая, быстрее. Собрав протянутые документы и начав их изучать, а кое-что записывать в свой служебный блокнот, Соми выглядела очень серьезной. «Что вы здесь делаете? Почему преследуете и следите за госпожой Пак Юнми? Вы сталкеры, вас всех сейчас забрать в участок, чтобы побеседовать с каждой, сообщить родителям. Мы просто гуляли, мы ничего не делали». «Да, госпожа полицейская, они просто гуляли. Действительно, мне ничего пока не сделали. Вот когда сделают, тогда сами окажутся на видео, как я их изобью. Юнми, ты однажды дошутишься, что я сама тебя арестую. Хотя, если подумать, то сейчас лучше их арестовать, а не меня. Ведь одна из них все-таки сняла и выпустила клевещущий ролик про меня. Но ничего, пойдете все как соучастницы». 4 пары глаз уставились на одну из девушек. «Может, сами признаетесь, зачем вам всем садиться из-за одной из вас? Госпожа полицейская Соми, а тех двоих, кто оклеветали мою сестру, уже выпустили из тюрьмы. Это все она, мы здесь ни при чем. Она снимала и выкладывала», — заголосили хором 4, теперь уже указывая пальцами на 5-ю. «Вот она, настоящая женская дружба. Это правда?» — спросила Соми девушку, готовую упасть в обморок. Остальных могу отпустить, да, но я не хотела, честно, меня попросили. Просто я испугалась подходить к полицейским, поэтому стояла с телефоном. «Простите, госпожа полицейская, не надо меня в полицию, я больше так не буду». Соми раздала документы остальным четверым и отпустила их. «А больше не надо, ты понимаешь, что уже все сделано, вред нанесен, кто будет за это ответственен?» «Это Юйчжин, Ким Юйчжин, это она предложила нам проучить эту выскочку. Простите, я хотела сказать госпожу Пак Юнми». Соми посмотрела на меня, я посмотрел на нее. «Кто это?» – спросили мы хором. «Это ревнивая стерва, претендентка в невесты Чжувона. Она думала, что Юнми и Сунак метит на ее место. Она готова загрызть любую, кто только взглянет на ее Чжувона. А, наконец вспомнил я ее. Это подруга Хибин, у которой отличные задница и сиськи. Чего вы так смотрите? Она же сама меня в своем видео таким образом охарактеризовала. Надо соответствовать теперь, а то какая из меня лесбиянка? Это же была шутка. Я не хотела», — снова простонала девушка, у которой глаза уже были на мокром месте. «А что мне остается? Вред нанесен. Кто меня теперь такую выберет? Про парней вообще нужно забыть, и только присматриваться к девушкам. Кстати, раз ты не хочешь в полицию, и ты тоже довольно симпатичная, то можем договориться. Сделаем так, как ты озаглавила то видео, я поснимаю тебя голой. Ты ведь сама не только любишь снимать видео, но наверняка и позировать. Согласна?» «Не надо, я согласна пойти в полицию. Где мои наручники?» — пробормотала Соми, начав тянуть руку себе за спину, при этом выразительно смотря на меня. «Я тебя предупреждала, что ты дошутишься, Юнми. А что сразу я? Вон она уже готова идти в полицию. Или у тебя двое наручников? А может, ты нас скуешь вместе одной парой наручников, и мы тоже с ней станем парой?» Девушка от такой перспективы стала заваливаться, как будто теряя сознание. «Дошутился, блин. Соми меня точно арестует. Однажды, когда начнет носить с собой наручники». Не дав девушке упасть, а подхватив под руки, мы усадили ее на ближайшую скамейку. «Значит так, вот твои документы. Я не буду тебя арестовывать, но все равно вызову к себе на разговор. С тобой, Юнми, я тоже поговорю о том, как не следует делать». Это тоже была шутка. Она первое начало. «Вот поэтому с вами обеими будет серьезный разговор». Убедившись, что девушка снова в порядке и отпустив ее, мы теперь точно направились на запланированную встречу. «Ты ведь знаешь, что мы не арестовывали подруг Сунок, но они-то не знали. Ты опять все записала?» «Ага. Будешь выкладывать видео?» «Вряд ли. Почему? Думаешь, ты ей помогла тоже стать диким растением? Кому? Этой тупой зомбячке? Уже поздно. Откуда ей взять другие мозги, не напичканные дерьмом по самую макушку?» «Перестань. Я размышляла над твоей теорией вчера и сегодня. Знаешь, она неправильная. Нельзя вот так вот всех равнять. Все люди разные, и условия разные для всех, и события, что с ними происходит. Думаешь, она не поумнела хоть капельку? Капельки мало. Я сразу сказала, что это только теория. Она может быть неверной, неполной или недоказанной. Но раз ты столько думала над ней, то, определенно, смысл в ней есть. Кстати, в первой части говорилось, что моей теории соответствует большинство, но не все. Есть исключения, не может не быть. Когда прибыла Инчжа, подъехав на своем журналистском микроавтобусе, после представления их друг другу, я заметил, что неподалеку, не привлекая внимания, крутится оператор с камерой, ведущий съемку. «Что происходит?» — спросил я, указывая рукой. «Мы ведь договаривались, что сегодня только обсуждение сценария и деталей. Юнми, это не для интервью, это для моего фильма. А тебе? Ты настоящий феномен. Каждый раз, когда с тобой что-то случается, и мы записываем интервью, мои рейтинги взлетают до небес. Когда закончу фильм, меня ждет повышение. Может, назначит ведущий, или даже свою программу позволит создать. А меня спросить не хочешь? Получить разрешение, или хотя бы заранее сообщить? Юнми, не надо так реагировать. Я соблюдаю закон, и ничего не опубликую, что будет нарушать твою частную жизнь. По крайней мере, первое. У меня уже много материалов о тебе есть, но я их пока только коплю и не выкладываю. Это незаконно. Даже собирать такую информацию, — вмешалась Соми. Соми, ну ты-то должна понимать, что кроме моего канала, есть другие. Они бы просто соврали вам. Я сказала честно. Если они обнародуют часть информации, ты бы не хотела получить опровержение, Юнми. Я буду на твоей стороне. Но для этого мне надо самой знать правду. К тому же, тебе скоро будет 18, и часть ограничений пропадет. Я посмотрел на Соми, так и внула, признавая сказанное Инчжа. Подтвердишь такой безобидный слух, что ты работаешь в Фан Энтертейнмент, так ты заключила контракт за песню, удивилась Соми, сболтнув то, что мне даже не пришлось подтверждать. Извини, что проговорилась. Это хотя бы приличная компания. Я не работаю на Фан, мы сотрудничаем. Продала им одну свою песню. Соми, ты, наверное, уже поняла ту, что подарила сестре. Мне предложили 2 миллиона вон, признался я, вроде даже не соврав ни в чем. Сначала одну, потом еще одну, и 2 миллиона предлагали. Правда, я отказался, но подробности обсуди с президентом Санхином. С ним договаривайся, если не хочешь получить от него иск для своего телеканала. А-а, это потрясающе, как это в тебе сочетается. Еще раз скажу, ты – феномен, вокруг тебя вечно происходит что-то особенное. Ты творишь всякую дичь, совершаешь зло ради добра, то обматеришь военных, чтобы они спасли людей, то разрушишь отель, чтобы сохранить хоть какой-то комфорт, то пнешь полицейского, ты не могла знать, что его подкупили, когда заслонила от него сестру, то охрана из Фан, чтобы защитить не тебя, а других от тебя, как будто ты не знаешь, что так делать нельзя и это неправильно, будто тебя не воспитывали в семье, а забрали из дикой местности, а по тем слухам, что просачиваются за стены, я боюсь представить, что происходит в Кирин на самом деле. Слушай, Юнми, пригласи меня с собой в школу поснимать, а, с директором договаривайся. Зачем? Просто скажешь, что мы вместе, тебе никто слова не посмеет против возразить. Я подумаю, может быть, скоро так и сделаю. Сегодня у нас другая цель, а вот с обсуждением этого вопроса возникли сложности. Инчжа отозвала оператора, чтобы не мельтешил, но даже то, что нам с Соми пришлось рассказать часть правды ей заранее, не помогло. Я планировал выдать все без утайки. Соми хотела скруглить часть углов, чтобы я не лез, куда не следует, например, во внутренние дела полиции, а сконцентрировался только на нападении на меня. Инчжа собиралась вообще придерживаться рекомендаций спрашивать разрешение на все публикации у полиции. Всем репортерам действительно дали четко понять, что у них будут проблемы, если посмеют что-то без отмашки властей. Мы впервые поссорились с ней. Инчжа отказалась ругать полицию, хотя в прошлые разы не возражала. Раньше она была смелее. Может, в этот раз на нее надавили сильнее или проснулся ее патриотизм и поддержка государства. Но потом снова вернулись к обсуждению ее фильма про меня, и начались ее приставания, чтобы позволить ей поснимать меня в других локациях. Дома, в школе, мои увлечения. Намекнула на мой проект, мол, когда, эксклюзив все еще у нее будет, Юнми, помоги мне, и всем остальным, понять, что ты не совершаешь зло, а делаешь только добро. С чего ты решила, что я делаю добро, а не зло? Вон Соми вчера наоборот сказала, что я зла. На всех, Соми только расширила глаза и помотала головой из стороны в сторону, чтобы я не продолжал эту тему, тогда она бы тебя арестовала. Соми хотела так сделать, уже сегодня. Тебе что нравится быть непонятно кем, то ли ангелом, то ли демоном? Почему ты возражаешь? Просто твои рассуждения неверны. Ты, видимо, плохо училась в школе, потому что когда появляются две сущности, то по правилам комбинаторики у нас не два варианта, четыре. Еще можно делать ничего, а можно делать одновременно все. И кстати, ты ничего не докажешь этим, то есть и не ангел и не демон, а также и ангел и демон одновременно. Забавно. Допустим, я знаю способ проверить, что не демон. Есть одно место, давно хотела посетить. Соми, поедешь с нами? Разумеется, я тебя одну не отпущу, пока сама не увижу результаты проверки. Отец Андрей, так представился священник, когда предложил остаться, не стал сразу рассказывать свои проповеди. Службы на сегодня закончены, но вы можете походить, или просто посидеть, пока мы с Юнми поговорим вдвоем. Когда мы отошли, отец Андрей спросил, перейдя к обращению ко мне на «ты», на что я не стал слишком уж серчать. «Почему ты решила, что одной веры тебе недостаточно? Почему тебе нужно две? Ты не веришь в нашего Бога?» «Боюсь, что я не просто верю, я знаю это», — подумал я, «но как это объяснить ему? Скажем, у меня кризис веры. Я хочу в этот раз понять своими мозгами, а не душой, просто слепо веря, если так было в первый раз. Я сама выбрала, Если семья ни при чем, мне следует повторить свой путь, а может наоборот избежать ошибок. Рациональное мышление не лучшее подспорье в этом вопросе. Тогда твое второе пожелание – поиск выгоды. Почему ты считаешь, что Бог тебе что-то должен? Он же хочет не только духовного почитания и поклонения, но чтобы его верующие помогали другим, помогали церквям. Это все материальные дела, а взамен верующие получают только духовное удовлетворение. Так почему бы не получить тоже что-нибудь материальное в ответ? Но это просто нелепо требовать что-то от Бога. Да знаю я, поэтому вот хожу, выбираю, пытаюсь разобраться. Может хотя бы один согласится. И что ты хочешь получить от Бога? Пока только ответы. Например, отец Андрей, вот объясните мне, как вы здесь живете среди этих кретинов? Как вы можете мириться с этой поголовной тотальной тупостью? Как они соотносят свою веру в Бога, Будду, Гуанин или других богов и их добродетели с подчинением всяким правилам, больше похожим на угнетение тех, кто слабее, младше по возрасту, ниже по положению, недостаточно влиятелен, беднее по деньгам, или если ты принадлежишь к слабому полу? Как это все можно терпеть? У меня ничего не получается, после того как потеряла память. У вас ведь так же, кадилом по лбу или вообще отлучение от церкви. Большой опыт есть, поделитесь им. Может это такое испытание для тебя? Почему ты видишь только негативные стороны таких отношений? А передача опыта и знаний, а защита, а твое ответное влияние на них, словом и делом, да просто хотя бы пообщаться. Да потому что с негативом чаще сталкиваешься. По крайней мере, у меня так. А тебе, есть за что получать такие наказания? Совершала поступки, за которые тебе стыдно. Я не буду раскаиваться, не буду просить отпустить мои грехи. Я точно знаю, что совершила и почему это совершила. Ни о чем не жалею, и не буду жалеть. В этой жизни точно. Зря ваш Бог устроил такую ерунду. Живи, как хочешь, совершай любые преступления, а потом на кресте рядом с Иисусом раскайся, и добро пожаловать в рай. Просто тошнит от такого. Пусть они сперва тоже помучаются или испытают то, что совершили с другими, а уже потом раскаиваются. А распятия на кресте недостаточно? Нет, 5-10 минут недостаточно. 5-10 дней уже хорошо, а еще лучше лет, десятки или сотни. Пусть их семьи тоже помучаются, тоже узнают и на себе прочувствуют, что было с семьями жертв. Вот это было бы справедливо, а то обвиняют меня, а страдают мои родственники. Хотелось бы ответить им взаимно, всем. Как-то даже не верится, что ты девушка. Такая холодная рациональность, очень радикальный взгляд на раскаяние. А как же доброта, всепрощение, смирение? Ты знаешь, некоторые верят, что слова материальны, и твои рассуждения могут против тебя же оказаться. Не рой яму другому, слышала такое выражение? Что будет, если против тебя окажется кто-то с такими же взглядами? Значит, из нас двоих этот кто-то умрет первым. Я уже умирала, больше пока не хочу, у меня есть дела, незавершенные. Понятно, снова протянул священник. Боюсь, сейчас мои слова тебе не помогут. Ты их просто не услышишь или не воспримешь. Ты пока неразумное дитя. Я не дитя. Вот через несколько лет, когда твой новый опыт будет разнообразнее, ты сама начнешь разбираться и поймешь, что нельзя действовать только так. Нужно уметь прощать. А я вот за это не люблю эту демагогию. Ничего не можете сказать конкретно. Столько лет, столько примеров, все равно вечное. Сама думай, сама выбирай. Тогда насчет твоего выбора выгодного Бога, это тоже будет твой выбор. Даже двоих. Если ты искренне веришь, то как я, или кто-то еще, могу быть против. Только выберет ли Бог тебя, ответит ли? Ну, Гуанин по-прежнему пока ведет в счете. Тогда дам вам вторую попытку. Раз у нас зашел вопрос о духовном и материальном, превращении одного в другое, помогите мне советом решить одну дилемму. Должна ли, могу ли я требовать деньги за то, что мне не принадлежит, за то, что я могу предложить другим, взять сама, раз Бог избегает материальных вопросов? Долго размышлял над этим, правильно ли я поступаю, присваивая себе чужие идеи, песни, изобретения. Хотел сначала выкладывать все в открытый доступ, так и делал, но тогда ведь все равно найдется какая-нибудь тварь, кто захочет нажиться на этом, а так этой тварью буду я. Смогу лучше распорядиться полученными деньгами. Какой же это соблазн будет? Опять. Но надеюсь, опыт прошлой жизни не даст мне наделать тех же глупостей. А вот это непонятно. Можно подробней? Это про чужие идеи. Точнее старые или забытые. Или ничейные. Я могу их использовать, забрать их себе, заработать на них денег, объявить своими, присвоить, и так далее, ничейные, как это может быть? Ну, например, кто-то ведь изобрел колесо, потом другой взял 4 колеса и изобрел телегу, следующий взял двигатель, поставил на телегу и получил автомобиль, следующий приделал крылья и воздушный винт и назвал все самолет. Так кто является всему изобретателем? Тот, кто изобрел колесо. Или я могу взять тот же самолет и сделать что-то новое для полета. Согласно законам и авторскому праву я ни у кого ничего не украду. Это все будет моим. Другие просто или не успели, или не додумались, или пошли по другому пути. Я взяла чужие идеи, соединила их по-своему, и получилось что-то новое, ранее неизвестное в мире. Это будет считаться воровством, если ты сама сказала, что по закону все в порядке, какой ответ ждешь от меня? А если сама чувствую, что нехорошо так поступать? Давайте другой пример, для вас, вы ведь знаете, что такое вселенная Звездных войн. В общем, да, мне не очень хорошо все известно и не очень нравится, но я понимаю, о чем ты говоришь. Хорошо, я тоже к ней, не очень. Сейчас вам она не понравится еще больше. Вот представьте, пока у них космические корабли бороздят просторы Вселенной, эти идиоты там до сих пор не изобрели колесо. Они используют для этого шары. Так вот, мы с вами оказались в этой Вселенной. Берем наши знания и изобретаем там колесо. Я зарабатываю много денег, например. Вы основываете новую религию и становитесь ее главой. Не в курсе, есть ли православие там. Но теперь, благодаря вам, будет. И то, что мы взяли здесь и используем там, это считается злом и воровством. Или такое нормально, мы ведь принесли им пользу и благо. При этом про себя не забыли. Может, я скажу ересь, за которую меня могут, как ты выразилась, кадилом по лбу наказать, но с какой целью я там создал православную религию, если только для своего величия и управления другими как, что там было, республика или империя, напомни. Если так, то конечно это вред, и для меня, и для остальных людей, и для Бога. Но если для помощи заблудшим душам, то это хорошо. А про деньги, столько трактовок и вариантов, что это вообще золотой телец, идолопоклонничество. Но разве не совершаются на деньги и добрые дела? Сама говорила, главное не выбрать его единственным Богом для своей выгоды. Насчет последнего он может не беспокоиться. Уже не знаю, куда от этих денег деться, сами в руки падают. Поблагодарив за общение, и попрощавшись, я уселся на скамеечку, ожидая, когда меня заметят, что я освободился, и подойдут остальные. В этот момент на меня прямо-таки рухнул храм, не выдержав моего присутствия в нем. Так я подумал, когда ощутил самую сильную головную боль от единомоментно вернувшихся воспоминаний. Это были сразу все последние годы моей жизни. Ага, правильное место сработало, но богиня не хотела уступать. Будем считать, что счет стал 2-1 в пользу Гуанинь, раз расщедрилась на такой подарок. Пока приходил в себя и просматривал отдельные моменты, пытаясь разобраться, подошли Соми и Инчжа. Молча уселись по обе стороны от меня. Впечатленные и, видимо, наговорившиеся, меня не стали беспокоить тоже. Так мы просидели какое-то время. Я тоже был впечатлен. Насколько я себе сейчас смог представить, вся моя память о прежней жизни снова была со мной, за исключением несущественных, просто пустячных, деталей. Я не помнил ни своего имени, ни дат рождения и смерти. То же самое с моими родственниками, друзьями, близкими. Вот они были в моей жизни. Мой напарник по команде, потом он пропал. Затем бабушка, только знаю, что умерла. Моя подруга из университета, а дальше растворились в воспоминаниях и больше нет упоминаний. Все это произошло буквально за год, а что именно, неизвестно. И опять ни единой зацепки, ни эмоций, даже лица по-прежнему скрыты. Зачем богиня забрала мою память изначально, если теперь почти всю вернула, кроме самого важного? Это чтобы не было эмоциональной привязанности, но это другой мир. Здесь нет никого, кто был мне дорог, ни родственников, ни друзей. А нет, не только это. Вот еще осталось белое пятно длиной в месяц, понял я. После этого месяца у меня началась депрессия, постоянные загулы, через несколько месяцев сумел остановиться, решил жениться, не в церкви, я туда больше ни разу не ходил, разуверился, думал, жена поможет мне, но быстро охладел к ней, да и она оказалась не слишком рада доставшейся ей роли, деньгами ее обеспечивал, а больше ничего ей не требовалось, понятно, почему она нашла себе ухажера, даже не особо скрывала, но я не замечал и этого, запирался в своей мастерской сутками. То, чем я занимался в мастерской, было не менее, а может более, фееричным. Я изготавливал радиоуправляемые миниатюрные копии автомобилей, кораблей, самолетов, с электродвигателями, уменьшенными двигателями внутреннего сгорания, турбовинтовыми и даже турбореактивными двигателями для авиации. Я занимался моделями, а не настоящей техникой, играл в игрушки. Но правда, для этих игрушек требовалось знание, чуть ли не больше, чем с оригиналом. Многое приходилось проектировать, рассчитывать, испытывать, дорабатывать заново. А еще цена, ручная эксклюзивная работа, часто на заказ. Понятно, почему меня так достали звездофоны и их вселенная, желающие получить летающий крестокрыл, смертозвезду или световую саблю. Так достали, что я сделал ультимативное оружие империи. Даже зеленый лазер был. Правда, одноразовое получилось. Начинил зарядом, как петарду. После детонации должно было рассыпаться на мелкие детали. Все по канону. Цену назначил всего 100 тысяч долларов. Но мое творчество не оценили, покупателей не нашлось. Так все время этот 3D-пазл простоял на полке в виде непонятного серого шара. Вот тебе авто и мотогонщик и экстремал, адреналиновый наркоман. Закончил тем, что совсем запустил себя, превратившись в тыкву. Так спокойно. Это тоже можно сделать своим бизнесом здесь, в этом теле, с моими новыми возможностями и подарками от богини. Все будет получаться еще точнее и достовернее, и дороже. Да блин, опять я про деньги. Куда от них спрятаться? Эй, никакой съемки. Мы договорились, что я не снимаю и потом ничего не использую. То, что услышу внутри храма, про то, что снаружи, уговора не было, заявила журналистка, когда мы покинули здание, и снова показался оператор с камерой. Ну, какая вторая проверка? Я спокойно, убивать никого не буду. Мысли не донимают, хотя в голове был настоящий сумбур. Так, проверка духа закончена. Теперь, для тела. Руки не дрожат, значит, время кого-нибудь расстрелять. Например, мишени на стрельбище. Соми, ты говорила, что хорошо училась в академии, покажешь класс. В прошлом месяце было не до этого, и у меня сохранилось лишнее посещение. В этом месяце могу дважды пойти, или за один раз двойной объем использовать. Тебя не приглашаю, для твоей же безопасности. Так нечестно. Я могу опять подвести на нашем фургончике, как оплата. Я тебе сказала, что ни ангел и ни демон, я не делаю добро. Отстань уже, боевой ангел, сказала Инчжа, и даже помогла себе руками, показывая мысленную надпись будущего заглавия. Это будет феноменально, ни за что, лучше бешеная гиена, чтобы все боялись и отстали от меня. Воспользовавшись услугами такого предложенного такси, мы добрались до места. Я не стал говорить, что это закрытый частный клуб, надеясь, что Инчжа не разрешат здесь снимать, но та каким-то образом сумела договориться. Их название пару раз мелькнет на фоне. Если отснятый материал устроит владельцев заведения, все у тебя как не у нормальной девушки. Я тебе однажды покажу и научу, чем должны заниматься мы, буркнула Соми, отстреляв очередной, последний на сегодня, магазин. Ее результаты были хуже, чем моя самая первая попытка. Может, поэтому она была недовольна. 92, сообщил оператор, одна из камер которого была направлена на мишень. «Давай, боевой ангел», – подначивала меня журналистка. «Сейчас нужно 100». 98 уже было. «Десятка», – раздалось восклицание оператора, когда я подошел к огневому рубежу. «Десятка», – снова повторил он после очередного выстрела. «Где, девятка», – закончил он немного разочарованно на мой последний выстрел. «Почему не 100?» – закричала на меня Инчжа. «Такой момент упустили. Юнми, ты ведь специально смазала», — выдала меня Соми, когда я опустил пистолет, который держал двумя руками. «Руки устали, и хочу оставить шанс на победу моему оппоненту. Он тоже сейчас тренируется, в армии. Если будет равное количество очков, победа за мной. Все честно, это Ким Чжу Вон, расскажешь, как вы познакомились. У тебя был шанс это узнать, ты отказалась», — напомнил я репортерше, когда меня доставили домой. Стал подводить итоги дня. Завтрашний будет еще тяжелее. Хотят Инчжа и Соми или нет, но мое интервью будет. Либо они помогают, или хотя бы присутствуют, либо не мешают. Репортерша сама натолкнула меня на мысль, что раз она боится быть первой, то надо позвать всех. Время действия. Воскресенье, первая половина дня. Место действия – арендованный зал для пресс-конференций. Хоть Инчжа согласилась помочь, пригласить других журналистов и подобрать место проведения, бронирование и оплата были на мне, но быть ведущей и задавать вопросы отказалась наотрез. Когда зал уже наполовину был заполнен, стояла обычная суета и гомон, то заметил одну странность. «Господин, да вот вы со спортивного канала, не знаю, как вас зовут», но при этом обращении замолчали почти все и стали оглядываться. «Вы в курсе темы сегодняшней пресс-конференции? Что вы здесь делаете?» «Да, госпожа Пак Юнми, в курсе», — ответил репортер, затем представился сам. «Позвольте тогда, раз вы сами заинтересовались, задать вопрос, не связанный с предстоящим мероприятием. Это также будет ответом на ваш вопрос». «Хорошо, задавайте. Пара минут до начала у нас еще есть. Если вы отказались от сотрудничества с 73 каналом, то может, вы согласитесь дать свое интервью и устроить презентацию у нас, презентацию вашего двигателя». «Почему у вас?» Вдруг с другого края подскочил еще один репортер. «Наш журнал о автоновинках и технике лучше подойдет для этого. Наш журнал о науке, открытиях и изобретениях, вот что достойно и полно сможет осветить вашу новинку». Еще один мужчина начал рекламировать свое издание. «Подождите», — остановил их. «Моя договоренность с 73 каналом на это интервью все еще в силе. Я думаю, присутствующая здесь госпожа Инчжи передаст вашу заинтересованность своему руководству, и мы сможем устроить совместное интервью. Они останутся в качестве ведущих устроителей, а вас пригласить в качестве экспертов для профильных вопросов». «А когда это можно ожидать?» Снова решился задать вопрос репортер со спортивного канала. «Я думаю, в следующем месяце. Уже заказала на прошлой неделе последние детали. Они обошлись мне в половину всего бюджета этого проекта». Остальные в зале продолжили свою подготовительную возню, но при этом разговоры почти прекратились. А кто-то уже вовсю снимал или фиксировал на бумаге сказанное. «Давайте начнем», — объявил я, когда подошло время и все успокоилось. «Меня зовут госпожа Пак Юнми. Напоминаю, что обращаться ко мне следует только так. Мы здесь собрались, чтобы прояснить те фантастические слухи, будто четверо полицейских на меня напали и избили, после чего я попала в больницу, где чуть не умерла. Это, конечно же, полный. А ну немедленно прекратить», — перебил меня какой-то мужик, ворвавшийся в зал для пресс-конференций. «Это нарушение закона. Ты не имеешь права заявлять подобное и давать какие-либо комментарии и пояснения. Вас всех привлекут к ответственности за распространение слухов и клевету», и обвел рукой, выставив указательный палец, весь зал и всех журналистов. «А вы, собственно, кто такой, что врываетесь и мешаете мне в выражении одного из главных принципов – свободы слова? Еще одно слово от вас, и я прикажу охране выкинуть вас отсюда. Да как ты смеешь так со мной разговаривать, школьница? А всем остальным я приказываю покинуть помещение. Не будем нарушать закон, ведь корейцы законопослушные граждане. Поэтому все журналисты международных компаний могут остаться, а остальные могут уйти по своему выбору. Охрана, выведите этого урода отсюда, а я продолжу. Отпустите, вы пожалеете», — продолжал он, пока его не выставили за дверь. «Кто это?» — спросил какой-то репортер европейской наружности у своего соседа на английском. «Но я услышал, не обращайте внимания, у нас в стране это в порядке вещей», ответил я также на английском. «Какое-то непредставившееся убожество думает, что самый главный, и поэтому смеет приказывать остальным, неважно кто он, из полиции, чтобы попытаться не запятнать свой мундир, или наоборот адвокат тех четверых копов, чтобы отмазать их, а может, наконец, власти вспомнили о моем существовании». Затем снова перешел на корейский. «Продолжу там, где меня прервали. Про фантастические слухи и полный бред, которые я собираюсь сейчас развеять. Я все ждала, когда же полицейские придут ко мне, выяснить все подробности. Чтобы не получить обвинение в клевете, я напомню о других событиях, о том, как меня пытались подставить, подбросив кошелек. В ходе того следствия была получена информация, что это было сделано по указанию какого-то полицейского. Он до сих пор не найден. Потом провели ускоренное слушание без моего участия таким образом, что единственной виноватой осталась я, но так и не дождалась. Вместо них, вот это, и указываю рукой на дверь. Подозреваю, что появление этого сумасшедшего было связано с некой записью. Сейчас многими ставится под сомнение подлинность этой записи и того, что на ней. Давайте напомню, без упоминания о членовредительстве, Чтобы было покороче, три основных обстоятельства. Про арест и обвинение в нападении на полицейского невиновного человека, про нападение на меня, и про то, что произошло в полицейской академии в прошлом. Те, кого обвиняют, заявляют, что это все ложь. По двум сообщениям из трех мне сказать нечего. Я не участвовала в этих событиях. Но, сегодня официально сообщаю, что подала заявление в полицию, через моего куратора в отделе по работе с несовершеннолетними, о нападении и избиении четырьмя неизвестными. В ходе драки одного из них я смогла ранить в ногу. Я опасалась за свою жизнь и здоровье, но раз теперь их задержали, то могу выступить с этим открыто. Все было именно так, как на той записи, что попало к журналистам от неизвестного. Значит, по одному из пунктов, как минимум, запись верна. Автоматически это означает достоверность второго пункта, что полицейского ранила я, а не другой невиновный человек, которого арестовали и обвинили в этом же. Насчет третьего пункта, пусть меня попробуют обвинить в клевете, но я считаю, что он тоже окажется достоверным, если проведут тщательное расследование. Получается, преступник оказался более благородным, отомстив за девушку, чем наши доблестные полицейские, по вине которых она погибла. Аригато, Пак Юнми, сама спасибо, госпожа Пак Юнми, раздалось вдруг по-японски откуда-то из зала. Как же я палюсь, струхнул я, прежде чем понял, что меня поблагодарили не за то, что совершил в доме копа, а за то, что поблагодарил их неизвестного соотечественника, на которого повесили все обвинения в Корее. Бум! Снова хлопнула входная дверь, предъявляя опять того мужика, выгнанного совсем недавно, только теперь в сопровождении нескольких полицейских. Все головы, а также многочисленные камеры были быстро повернуты к нему, но в этот момент зазвучала аудиозапись, включенная мной. «Босс, надо снять шлем, а то вообще никакого толку. Вы двое быстро перетяните ему рану, чтобы он тут кровью все не закапал, и трубу заберите. Не хватало тут улики еще оставить. Шеф, его надо в больницу». Все головы опять повернулись ко мне. Это было записано в момент нападения на меня. В полиции уже есть оригинальная запись. Там обещали произвести экспертизу и сравнить с голосами подозреваемых. Правда, удалось записать только троих, поскольку последний все время молчал. Но четвертый уже сдох, поэтому не слишком большая трагедия. Главное, остальных троих можно опознать. Думаю, многие полицейские смогут опознать даже без всякой экспертизы своих в скором времени бывших коллег, а по совместительству преступников. Жду ваши вопросы. Эй, ты, тоже хочешь задать вопрос, или мне опять приказать вывести тебя? Но неизвестный мужчина только покраснел лицом, развернулся и быстро покинул помещение, даже оставив свою группу поддержки. Первый вопрос, который последовал, был очевиден да нельзя. Почему я не сообщил об этом сразу? Соми также на меня возмущалась сегодня, когда мы составляли заявление, перед тем как идти сюда. Для нее был готов ответ. Она уверена, что эти записи снова не пропали бы, или их признали бы уликами, или вообще подделками, обвинив при этом меня. Плюс тогда была целая неделя, что я провалялся без сознания, и не знал, где мой рюкзак, камера и запись. Что все это побывало в руках Чжувона и службы безопасности его семьи, а впутывать их сюда вообще не стоит. Зато теперь есть подтверждение сразу из двух источников. Вот теперь я могу предъявить запись. Соми поразмышляла и согласилась со мной, но журналистам я ответил иначе. Сами подумайте, что было бы со мной, если сразу заявила бы, что во время моего сопротивления я не просто напала и ударила, а ранила стеклянной бутылкой в ногу полицейского. Мне за пинок по ноге устроили судилище. А тут, да меня прямо в зале суда казнили бы на месте, после вынесения приговора. Расстреляли бы за такое неуважение к полиции, из станеров. Прецедент уже был. Нужно было дать себя избить и там в подворотне самоубиться. Тогда у государства и полиции не было бы ко мне никаких претензий. Как к той несчастной девушке 20 лет назад. Дальнейшие вопросы тоже не отличались оригинальностью и не вызывали затруднений с ответами. Разве что самый последний оказался довольно провокационный. Причем задал его один из местных корейских журналистов. А где вы сами были в пятницу, госпожа Пак Юнми? Сначала в школе, потом ушла домой. Если бы я заранее знала о том, что мне понадобится алиби, то непременно позаботилась бы об этом. А так, увы, хорошо хоть новый следователь догадался не на меня повесить все обвинения в этот раз, а то это уже традиция. Спасибо журналистам, иностранным, что первыми раскрыли правду о творящемся у нас в стране беззаконии. И еще раз спасибо, что пришли сегодня, а то вы видели, что у нас делается со свободой слова, как власти пытаются ограничивать информацию и независимых репортеров, и чего руководство полиции требует от пострадавших. Заткнуться и молча умереть. Я им такой радости не доставлю. Глава 37. Время действия. Воскресенье, вторая половина дня. Место действия. Дом мамы Юнми. Когда думал, что полностью разобрался с этим делом, и теперь мог вздохнуть свободно, наступила самая опасная пора. Дома. За ужином. Меня пока еще до сих пор не арестовали. Прошла уже неделя, даже больше. Меня вроде как вообще, со слов Соми, собирались оставить в покое. Даже вызывать в участок, давать показания, не хотели. А вот дома. Думал, теперь можно заняться другими делами. Заняться, наконец, двигателем. Ведь было что-то намечено на 2 года. Думал, что еще ничего не готово и нужно ускориться. Но этот проект тоже подходил к завершению. Деньги появились, причем немалые, а вот толком применить их некуда. Эти внезапные деньги от Фан испортили весь план. Чертовы деньги. Такой соблазн у меня появился. Все бросить или притормозить. Не думал, что так все обернется, и мне придется снова искать, чем заняться на ближайший год, пока буду торчать в этом Кирин, раз меня оттуда не собираются отчислять. Значит, можно заканчивать с оппозитным двигателем и переходить к ротору с дизелем одновременно. Вот об этом я думал, когда сегодня впервые почувствовал, каково быть телевизором. Джемин и Сунок, до этого таращившиеся на экран, слушая мое интервью, а потом с таким же удивленным выражением лиц, повернули головы ко мне. Посетителей было немного, видимо, снова из-за меня, поэтому ужин проходил в обычное время и за столом были все втроем. Почему они раньше со вторника не поняли, о ком идет речь, непонятно. То ли потому, что не слушают иностранные новости, то ли так привыкли доверять местным, но факт остается фактом. Мама и сестра уставились на меня сейчас. Я знал, что придется объясняться с родными, поэтому специально для них придержал и не стал говорить заранее одну важную деталь. Ты, первая опомнилась Сунок, ты солгала нам, опять. Это автомобильная авария называется, Юнми, доченька, почему не рассказала правду? А что вы сделали бы, если узнали бы правду? Вы, наверное, даже мне не поверили бы. Тут ведь нет преступности, передразнил я сестру. Тем более среди полиции. Действительно нет. Как же одни преступники смогут найти других? Ня, не смогу, точно не смогут. И что делать? Забеспокоилась Сунок. Я же пошутила. Куда они теперь денутся? От Юнми еще никто не уходил. Пусть только попробуют оправдать их. Тогда весь мир корейскую полицию ославит, а не только японцы. Но ведь это удар по репутации всей страны. Мама, опять? Это был удар по нашей семье, по твоей дочери. Ой. Прости, милая, но наша страна, и так не принято. Наверное, можно было бы договориться, никаких компромиссов, даже перед лицом Армагеддона. Видите, справедливость восторжествовала. Давайте лучше думать, куда потратить 30 миллионов вон. Решил их отвлечь другой темой, которую так долго скрывал. Зря старался, теперь на меня наседали сразу по 2 фронтам. Почему про нападение промолчал и почему про деньги промолчал? А они еще удивляются. «Почему я не говорю им всего? Так это мои деньги за мою песню?» – высказалась Сунок, после моего объяснения. «Ошибаешься. Твои ушли на то, чтобы я поступила в Кирин, ты опоздала с претензиями, извини», после чего рассмеялся, видя неподдельную обиду на лице сестры. «Я же пошутила опять, а не солгала, чего ты дуешься? Да ну тебя, оставь себе, как скажешь, просто мне еще должны будут заплатить 65 миллионов». Если у первой песни будет успех, 100 миллионов, с придыханием прошептала Сунок, а за мою, сколько? Примерно столько же, ты же видела договор. Ладно, мне столько пока не надо, давайте начинать думать вместе, куда их можно потратить. Может, отпуск для тебя, мама, или другой университет для тебя, сестра, сделать инвестиции и вложения, другая деятельность, или вообще закроем все, а у тебя начнется пенсия. У меня фантазии не хватает. Для начала будем считать, что у нас по 10 миллионов, для разминки. О чем ты говоришь, Юнми? Удивилась Джемин. Ты ведь еще не знаешь, как получится, а уже строишь планы. Самонадеянно было бы, если я стала бы заранее рассчитывать на 1 миллиард вон, а так это просто ерунда. Миллиард? Еще более потрясенно и едва слышно прошептала Сунок. Спятила, Почему сразу спятила? Вы же сами так сделали, когда я попала в больницу в первый раз. Считайте, что в этот раз меня сбил полицейский автомобиль. Полиция ведь не просто силовая структура, а часть государственной системы. Получается, по мне проехалась государственная машина, и мы должны потребовать компенсацию за причиненный мне вред. Но миллиард, снова прозвучало еле слышно. А чего мелочиться? На нашу семью хватит. Так не принято, опять прозвучало немного осуждающе. Повторяйтесь. Теперь я почувствовал, каково быть золотым идолом. Так на меня посмотрели сейчас. Доченька, а почему бы тебе самой не снимать квартиру поближе к твоей школе, чтобы не приходилось так много ходить, или купить? Я за тебя так волнуюсь, особенно после всего этого. Только смог ответить Джемин. А как же твои кредиты за этот дом? Ты сама говорила, что банк не станет его забирать. Подождут еще. Что-то было в ее предложении дельное. И про аренду, и про покупку. Но тогда потребуется вложить еще больше. Мы вложимся, а потом все песни будут по минимуму из-за провалов, и на мне и на маме новый кредит за новую квартиру. В первую очередь я рассчитывал откупиться от Санхина, в случае чего, а так придется продолжать выдавать ему свое творчество. За сутки работы получить деньги буквально из воздуха. Как меня коробит от такого. Не привык я так. Это что, во мне нечто корейское просыпается? Я должен усердно работать, тогда будет все хорошо? Нет, надо давить это в себе и подумать над покупкой квартиры, а еще выкупить у банка этот дом. Втроем все вместе мы тоже ничего толкового не надумали. Решили, нужно больше времени, тогда идеи, может, появится. Хотя была у меня одна мысль, и я решил ее осуществить. У Юнми скоро будет день рождения, и семья, наверняка, захочет отпраздновать это по-своему. Условное совершеннолетие. А значит, со стопроцентной вероятностью, мне это будет неизвестно. Опять мне это не понравится, опять их традиции какие-нибудь странные. Но лишать семью Юнми повода порадоваться не стоит. Пусть хотя бы им будет приятно в этот день. Я сам могу устроить праздник до дня рождения и сделать себе подарок. Тем более уже давно вынашивал эту идею. Раз есть деньги, то могу потратить на себя. А с квартирой можно решить, когда появятся результаты эксперимента с ла-ла-ла. Джемин, конечно, была не в восторге, когда озвучил свои планы. Все равно Сунок проболталась бы маме, если ей придется меня сопровождать и подписывать за меня все бумаги. Время действия. Начало недели. Место действия. Зал совещаний в Министерстве образования. На сегодняшнем собрании обсуждались рабочие планы на ближайшую неделю. Вроде бы обычное рутинное мероприятие. Неспешное и обстоятельное, как положено. Вот только для Ли Чонхвана, второго заместителя министра образования, оно было далеко не таким спокойным, как казалось, пока не был озвучен очередной, важный именно для него, вопрос повестки. Следующее обсуждение касается ситуации в школе Кирин, и что там происходит, проговорил министр. Постоянные жалобы, угрозы, даже ультиматумы от непоследних людей в нашем государстве, что их дети оказались заложниками какой-то чокнутой, что им приходится учиться в компании с неуравновешенной личностью, которая ведет себя неподобающе. Господин Чонхван, что вы скажете на это? Справедливости ради, она проходила психологические и психиатрические тесты. Она здорова. А почему тогда поступают все эти заявления? Вы как ответственный за эту ситуацию должны отвечать. С вас буду спрашивать в случае чего. Я понимаю, ответил Чонхван. Но господин министр, мы не можем как-то повлиять на нее. Она просто неуправляема. Юнми, госпожа Пак Юнми, как она требует, чтобы к ней обращались на равных, не подчиняется правилам, но во все стычках и конфликтах, если разобраться внимательно, оказываются виноваты сами жалобщики. Мы собираем всю информацию о ее выходках, все антигосударственные высказывания, оскорбления, порчу казенного имущества, чтобы иметь необходимое влияние на нее позднее. Если сработает так, как запланировано, то мы получим существенный выигрыш от использования Юнми в наших целях, особенно перед Сунын. Хорошо, согласился министр. Продолжайте, но был вынужден отвлечься. В этот момент раздался телефонный звонок, хотя обычно никогда ранее секретарь не позволял себе такой дерзости прервать совещание. Министр поднял трубку и пригласил того зайти в зал. Простите, господин министр, поклонился секретарь, когда зашел и закрыл дверь. Срочная информация. Она касается одной из сегодняшних тем, поэтому я рискнул вмешаться. Он снова почтительно поклонился и, дождавшись разрешающего взмаха рукой, продолжил. Это касается некой Пак Юнми. Вчера она дала интервью местным и иностранным журналистам. Прямо с утра я приказал срочно заняться этим вопросом и подготовить для вас выжимку из того, что было сказано. Он протянул двумя руками папку с распечатанным материалами, приблизившись к столу. Есть также смонтированная видеоверсия. Секретарь по распоряжению министра подошел к видеосистеме и вставил флеш-карту. Пока все смотрели запись, то, как эта Юнми продолжала ехидничать и глумиться над всей полицией и отдельными сотрудниками, мертвым полицейским, его вдовой и дочерью, даже всей страной, хорошо, что Министерство образования не было упомянуто, Ли Чонхван сам вспоминал, нечто подобное. Он сам помнил ту пресс-конференцию, на которую пошел лично, чтобы воспользоваться этим для своей карьеры, а Юнми своими заявлениями выставила его в дурном свете. Он же не знал, что она была преступницей. Да никто не знал. Опять полиция не сообщила вовремя. Хотя, может, сообщила, а это наши работники затупили как обычно. Потом вообще выяснилось, что полицейские облажались, и как сейчас стало понятно, они так до сих пор не исправились и не извинились. Зато ему с министерством удалось обойтись всего парой фраз, потому что они просто не успели, из-за основательности и неспешности, вляпаться в то дурно пахнущее дело. Сейчас все будет гораздо серьезнее, понял он. И вот с этим кошмаром вы хотели сработаться, особенно перед Сунын, немедленно принять все меры, чтобы выкинуть ее из Кирин, приказал министр образования, резко поменяв свое мнение. Как вы вообще догадались пойти на сотрудничество с ней? Она странная, без сомнения, но она также особенная. Юнми умнее всех школьников и большинства студентов. Ее уровень знаний соответствует квалифицированному специалисту. Я спросил, как это произошло, и кто будет отвечать, хотя кто и так понятно. Наш аналитический отдел, еще полгода назад, перед прошедшим Сунын, предложил такую идею. После всех проверок, хоть время было упущено, выяснилось, что она остается на второй год, и направили повторную рекомендацию уже на этот учебный год. Мы хотели сделать ее примером для других учеников, кто же знал, что она неуправляема. Мы думали, что достигли с ней компромисса. Господин министр, вмешалась одна из помощников. Пак Юнми нельзя отчислять без веской причины. У нее серьезные проблемы со здоровьем. Она стала почти инвалидом, в физическом плане. После того избиения, и кивнула на экран, а все эти жалобы и конфликты в Кирин, если о них станет известно, наоборот только сделают из нее жертву, и тогда могут начать обвинять уже нас, особенно после ее нового интервью, закончила она, снова махнув в сторону экрана. В Кирин об этом знают? Спросил министр. Должны знать, ответил заместитель Чонхван. Лично проверить и убедиться. Сегодня же, вы что не знаете наших сотрудников? Им каждый раз пинка давать надо, чтобы зашевелились и стали работать, распорядился министр, и подчиненные застрочили в своих блокнотах пометки. Что там еще? Спросил следом у своего секретаря, продолжавшего стоять в зале для совещаний.